В нем глаз угадывал на темной земле трупы бойцов и убитых собак. Они были изувечены и страшно растерзаны. В середине их, у ствола старого дуба, лежал Беловар. Голова его была расколота, и седую бороду окрасила струя крови. Красным от крови был также двойной топор. Рядом с ним и широкий кинжал, который еще крепко сжимала его рука. У его ног вытянулся верный Леонтодон, совершенно изодранный пулями и уколами шкурой, и, умирая, лизал ему руку. Старик словно бился, ибо вокруг него валялись скошенные люди и собаки. Так он нашел достойную смерть в бурном водовороте жизненной охоты, где красные охотники травят, в которых крепко переплетены смерть и наслаждение. Я долго смотрел мертвому другу в глаза и левой рукой положил ему на грудь горсть земли. Великая мать, чьи дикие и радующиеся крови праздники он праздновал, гордится такими сынами. Глава 26. Чтобы из темноты огромного леса выбраться обратно на пастбищные угодья, мне нужно было только придерживаться следа, который мы оставили, идя сюда, и я, погрузившись в думы, зашагал по белой тропинке. Мне казалось странным, что во время бойни я находился у мертвецов, и я воспринял это как символ. Я по-прежнему пребывал в плену грез. Это состояние не было для меня абсолютно новым. Прежде мне уже приходилось переживать его вечерами тех дней, когда смерть подступала ко мне совсем близко. Тогда силой духа мы немного выходим из тела и, подобно провожатому, шагаем рядом с нашим подобием. Только я никогда так сильно не ощущал расторжение этих тончайших нитей, как здесь, в лесу. Сомнамбулически следуя по белому следу, я увидел мир в темном мерцании эбенового дерева, в котором отражались фигурки из слоновой кости. В таком состоянии я пересек также болото возле Филлерхорна и невдалеке от высоких тополей ступил на территорию компании. Здесь я с ужасом увидел, что небо озарено гибельными всполохами пожаров. На пастбищных угодьях также царил недобрый переполох, и мимо меня торопливо скользили тени. Среди них могли быть слуги, избежавшие резни, но я поостерегся окликать их, поскольку многие находились, похоже, в пьяной ярости. Потом я увидел людей, размахивавших головешками, и услышал жаргон пекузьеров. Толпы их, нагруженные добычей, уже снова направлялись к лесам. Передняя роща красного быка была ярко освещена. Крики женщин там смешивались со смехом триумфального пиршества. Исполненные недобрых предчувствий, я торопливо направился к пастбищному хутору и уже издалека понял, что за это время лесным сбродом был убит и Сомбор со своими близкими. Богатое поселение было охвачено языками яркого пламени, добравшегося уже до стропил дома, хлева и амбаров, а огненные черви с улюлюканьем плясали вокруг пожарища. Грабеж был в полном разгаре. Они уже распороли перины и, как мешки, набивали их добычей. Рядом я увидел группы кутивших, которые добрались до домашних запасов. Они выбивали крышки наполненных бочек и шапками черпали вино. Убийцы шатались от неумеренности. Это обстоятельство сыграло мне на руку, ибо я брел среди них точно во сне. Ослепленные пламенем, убийством и пьянством, они передвигались как звери, каких видишь на почве мутных трясин. Они скользили совсем рядом со мной, и один, волочивший узел, полный бутылок водки, двумя руками поднял его в мою сторону и, ругаясь, ушел, когда я отказался его принять. Я прошел сквозь них нетронутым, как будто мне была свойственна сила ходить по скорпионам. Когда я покидал развалины пастбищного хутора, мне бросилось в глаза одно обстоятельство, еще более усилившее мой ужас. А именно, мне показалось, будто за спиной пожара поблек.